Глава 25. Утром следующего дня после завтрака вся наша компания разбрелась по городу за покупками. Крейн сказал, что все продовольствие отряда на нем, и нам с Кером можно остаться на постоялом дворе. По первому пункту мы, конечно же, не спорили, а вот по второму не согласились. Сидеть в четырех стенах не хотелось категорически, да и прикупить кое-чего все же надо. Тогда Диган решил выделить нам охрану. Добровольцем вызвалась Сея, но Крейн ее обломал, сказав, что она ему самому понадобится. Отправил с нами барона. Бароном звали молчаливого крепыша. И я так и не понял, был это его титул или прозвище. Он в ответ на приказ только флегматично кивнул, а Сея надула губки, но спорить не решилась. Выйдя с постоялого двора, мы разошлись по разным направлениям. Я, Кер и барон пошли в сторону различных лавок и магазинчиков, а Крейн, Сея и близнецы Рин и Гин в сторону рынка за провиантом. Близнецы, кстати, оказались очень веселыми и простыми парнями. Вчера вечером мы с ними хорошо так попили пиво и пообщались. Ходить долго не пришлось. Барон неплохо знал город и подсказывал нам, где и что можно купить. Да и покупок было немного, в основном мы просто глазели. Помимо всяких необходимых мелочей, я приобрел только теплое большое одеяло на случай, если опять придется ночевать на природе. Напоследок мы оставили оружейную лавку. Я хотел присмотреть себе новый меч. Тот, который мне выдали вояки, был полным дерьмом, и прикончить им кого бы то ни было можно было, только забив до смерти, как дубиной. Впрочем, я от них ничего другого не ожидал, и меч выпросил лишь из вредности. Лавка оказалась не очень большой и выбором не впечатляла. Оглядевшись, я сразу понял, что найти тут что-то интересное не удастся. Слева от входа на манекенах красовался десяток видов брони. Справа на специальных подставках, а также развешанные на стене, были мечи и кинжалы. Другого оружия почему-то не наблюдалось. Прямо напротив входа, за девственно чистым столом, сцепив пальцы на руках в замок, сидел хозяин лавки — гном. «Уважаемые!» — подал он голос, понаблюдав за тем, как мы скептически крутим головами, осматривая выставленный товар. «Если вас интересует что-то конкретное, вы скажите, не стесняйтесь». «Да как вам сказать?» — замялся я, пытаясь сформулировать свои запросы. «Что-то конкретного нам не нужно. Хотелось бы посмотреть на нормальные клинки, покачественнее вот этого». «Для кого?» — нахмурился он, разглядывая нас. «Для меня», — ответил я. «У моих товарищей уже имеется хорошее оружие». «Подождите», — бросил он сухо и скрылся в подсобке. Вернулся почти сразу, неся в руках длинный сверток. «Вот, смотрите, отличный меч. Принадлежал аристократу, фамильный. Он бы его ни за что не продал, но, находясь в нашем городе проездом, проигрался в кости. Вот и был вынужден с ним расстаться. Отличная сталь. Ковали люди, но все равно хорошая, идеальный баланс. Ножны, правда, потрепаны, но я и прошу недорого, всего 120 золотых». С этими словами он развернул сверток и показал нам меч. На секунду в лавке повисло молчание, а затем мы с Кирисом начали смеяться. Нет, не так. Ржать мы начали. Это был мой пропавший меч, принадлежавший прежде покойному герцогу. «Ох-ох!» Простонал я, вытирая выступившие от смеха слезы. «Вы правы только в одном, уважаемый. Этот меч действительно принадлежал аристократу, а именно герцогу. Только вот проиграться в кости и продать его вам он никак не мог». «Это почему же?» Уже откровенно зло спросил гном. «Дело в том, что герцог погиб 2 месяца назад. И эти 2 месяца меч был у меня, пока его не украли вояки из лагеря, который находится рядом с городом». «Я ничего не крал», — выпалил гном и отошел от меча, выставив перед собой руки. «Мне его принесли позавчера. Могу сказать, кто принес. Этот гад утверждал, что выиграл его в кости, а я честный торговец». «Да не волнуйтесь, уважаемый», — все еще смеясь махнул я рукой. «У меня нет претензий. Я за него у командующего 150 золотых получил, а мне он все равно не по руке был». «Да?» — недоверчиво посмотрел на меня гном. А потом преобразился, и борода разошлась в улыбке. «Ну, коли так, то и ладно. Тогда какой же клинок вам нужен?» «Какое именно, не знаю, но с удовольствием посмотрю на то, что у вас еще есть. Желательно лучше этого». «Хм...» — гном задумался и подергал себя за бороду. «Насколько лучше?» «Да не знаю», — выпалил я, начиная злиться. «Вы покажите, а мы посмотрим». «Ладно, ждите». Наконец решился он и опять скрылся в подсобке. На этот раз его не было минут пять, а вернувшись, он принес другой сверток, более объемный и пыльный. «Вот», — понизив голос, начал расхваливать он очередной товар. «Парные клинки дроу, длинный и короткий. Скажу сразу, им более 1000 лет, и стоят они дорого». Когда он развернул сверток и вытащил длинный клинок из абсолютно черных деревянных ножен, стоявший все это время с невозмутимым видом барон ахнул. И было отчего. Клинки впечатляли. Эфес был деревянным, с красивым навершием из неизвестного мне металла серебристого цвета. В верхней части рукояти из этого же металла была вставка под большой палец. Дальше опять шло дерево. Потом вместе крепления эфеса и клинка, опять из металла, была очень красиво изображена волчья голова мордой к лезвию. Сам клинок, длиной где-то с метр, постепенно изгибался к острию. По лезвию шла непонятная руническая надпись, которая заканчивалась каким-то гербом. Аккуратно взяв меч в руку, я почувствовал просто детскую радость и понял, что буду обладать им, чего бы мне это ни стоило. Он был абсолютно по руке. Идеальный вес, идеальный баланс, идеальный во всем. Второй оказался его уменьшенной копией с лезвием в 2 раза короче. «Сколько?» — не прекращая рассматривать меч, спросил я. 500 золотых, — выдал гном, разрушая всю магию момента. «Чего? Ты что, борода?» — возмутился я. «Понятия не имею, сколько стоит хороший клинок, но на 500 золотых можно несколько лет вполне нормально жить, не сильно ограничивая себя в тратах». «Да за 500 золотых я у тебя весь этот хлам могу купить!» «А тебе хлам нужен или хороший клинок, мальчишка?» — завопил гном в ответ. «Давай сюда мечи и иди отсюда, тоже мне знаток! Еще молоко на губах не обсохло, а все туда же!» Торговались, точнее ругались мы с ним больше часа. Меня душила огромная жаба, которая хотела все — и деньги оставить, и клинки купить. Гном же, похоже, сам был жабой. Несколько раз я думал, что не выдержу и дам ему в лоб. И было видно, что его посещают аналогичные мысли. Сторговались в итоге на 380 золотых и, прихватив мечи, вместе пошли в гномий банк за деньгами. Расплатившись, я все же пожал этому жмоту руку, потому что был ужасно рад покупке. Он же, в свою очередь, радовался удачной сделке. В общем, были рады все, кроме барона. Он, похоже, положил глаз на мечи и расстроился тому, что ими теперь обладаю я. Зато Кер был искренне рад, что я наконец-то нашел свое оружие, о чем мне и сообщил. Попрощавшись с гномом, мы пошли обратно на постоялый двор. Пора было обедать, хотя мне было не до еды. Хотелось потренироваться с новыми клинками.